— прошептал Данглар, прижав к лицу респиратор. Он изо всех сил старался не отходить слишком далеко. — То есть, капитан? — спросил Адамберг. — Мопассан описал человека, который неотвязно думает об умершей возлюбленной и сходит с ума от того, что никогда уже не увидит милое сердцу черты. Решив посмотреть на них в последний раз, он, разрыв ее могилу, добирается до любимого лица, но она уже не похожа на ту, что так восхищала его, и все же он сжимает в объятиях гниющий труп, и с тех пор его преследует не аромат воспоминаний, а запах ее смерти. — Здорово, — сказал Адамберг. — Чудная история. — Это Мопассан. — И тем не менее. А выдуманные истории пишутся для того, чтобы помешать им произойти наяву. — Как знать. — Жан-Батист, — позвала его Ариана, — ты не знаешь, от чего она умерла? — Пока нет. — А я знаю. Ей размозжили основание черепа. То ли ее зверски ударили, то ли на нее упало что-то тяжелое. Адамберг, задумавшись, отошел в сторону. «Элизабет, потом эта девушка. Несчастный случай или убийство?» У комиссара путались мысли. «Убивать женщин, чтобы спустя 3 месяца залезть к ним в гроб?» Все это не лезло ни в какие ворота. Сидя в мокрой траве, он ждал, когда Ариана закончит осмотр. «Ничего больше нет», — сказала она, высунувшись из ямы. Ее не тронули. Мне кажется, их интересовала верхняя часть головы. Возможно, гробокопатели хотели забрать прядь волос или глаз, — добавила она спокойно. Но сейчас у нее уже... — Понятно, — прервал ее Адамберг. — У нее уже нет глаз. Данглар, еле сдерживая рвоту, бросился в сторону церкви. Укрывшись между двумя контрфорсами, он заставил себя углубиться в изучение характерной кладки черно-рыжими шашечками. Но приглушенные голоса коллег доносились и сюда. «Если все дело в пряди волос, почему не срезать ее до похорон? Может, до тела было трудно добраться? Я мог бы еще представить посмертный любовный пыл в духе Мопассана, если бы это касалось только одной покойницы, не двух же сразу. Можешь посмотреть, что там с волосами?» «Нет», — сказала она, снимая перчатки. «У нее были короткие волосы. И отрезали там что-то или нет, все равно не понять. Может, мы имеем дело с фетишисткой, чье безумие зашло столь далеко, что она способна нанять двух гробокопателей, чтобы удовлетворить свою страсть. Можешь закапывать, Жан-Батист, больше там не на что смотреть». Адамберг подошел к могиле и снова прочел имя усопшей. «Паскалина Веймо». Они уже послали запрос и теперь ждали сведений о причинах ее смерти. Наверняка от деревенских болтунов он узнал что-то раньше, чем придут официальные данные. Он поднял оленьи рога, так и лежавшие в траве, и показал знаком, что можно закапывать. — Что ты с этим будешь делать? — удивилась Ариана, вылезая из комбинезона. — Это рога оленя. — Я вижу. — А зачем ты их за собой таскаешь? — Потому что я не могу нигде оставить их ни тут, ни в кафе. — Ну, как знаешь, — легко сдалась Ариана. По глазам Адамберга она поняла, что он уже ушел на дно, и расспрашивать его бессмысленно. 27. Перескакивая с дерева на куст, молва преодолела расстояние, разделяющее Опортюн-Ла-От и Арон-Кур, и в кафе, где ужинали полицейские, вошли Робер, Освальд и разметчик. Адамберг, собственно, этого и ждал. «Черт, покойники от нас не отстают». «Скорее опережают», — сказал Адамберг. «Садитесь». Он подвинулся, освобождая им место. Они незаметно поменялись ролями, и на сей раз собрание мужей возглавил Адамберг. Норманцы исподволь взглянули на красавицу, которая, как ни в чем не бывало, сидела в конце стола, запивая еду то вином, то водой. «Это наш судебный медик», — объяснила Дамберг, чтобы они не теряли времени нахождения вокруг да около. «Она работает с тобой», — сказал Рубер. «Она только что обследовала труп Паскалины Веймо». Движением подбородка Рубер показал, что понял, о чем речь, и не одобряет подобных занятий. «Ты знал, что эту могилу открывали?» — спросила Дамберг. «Я знал, что Гроссьен видел тень. Ты говоришь, что нас опередили. Мы отстали на несколько месяцев и по-прежнему плетемся далеко в хвосте». «Что-то ты, по-моему, не особо спешишь», — заметил Освальд. На другом конце стола Вейренг, сосредоточенный на своей тарелке, слегка кивнул в знак согласия. «Не будь настороже, спускаясь по течению. Неспешная река не придает значения видениям войны, уверенная в том, что справится вода с любым ее врагом». «Что там бормочет твой полурыжик?» — спросил Робер шепотом. «Осторожно, Робер, никогда его так не называй. Это сокровенное». «Ладно», — сказал Робер, — «но я не понимаю, что он говорит. Что спешить некуда». «Твой брат говорит не так, как все. Это семейное». «Ну, если семейное, тогда ничего», — уважительно промолвил Робер. «А то», — прошептал разметчик. «И он мне не брат», — добавил Адамберг. Робер явно себя накручивал. Адамберг понял это потому, как тот стискивал в кулаке бокал с белым вином и двигал челюстью слева направо, словно сено жевал. «Что такое, Робер? Ты приехал из-за Освальдовской тени, а не из-за оленя. Откуда ты знаешь? И то, и другое произошло одновременно». «Не ври, биарнец. Хочешь забрать рога?» Робер колебался. «Пусть остаются у тебя, а не твои, но не разлучай их и не забывай нигде. Я весь день с ними не расстаюсь». «Хорошо», — решил Робер, успокоившись. «Ну и что ты скажешь про тень? Освальд говорит, это смерть». «В каком-то смысле он прав». «А в другом?» «Это кто-то или что-то, от чего я не жду ничего хорошего». «А ты», — прошепел Робер, — «ты тут как тут. Стоит какому-нибудь кретину вроде Освальда сказать, что здесь видели тень, или психопатке вроде Эрманс попросить встречи с тобой». «Дело в том, что еще один кретин, сторож, кладбище в Монруже, тоже видел тень. Там тоже какой-то псих заставил разрыть могилу, чтобы добраться до гроба».